Беседа седьмая. Искусство молитвы. В прошлой беседе мы говорили о причинах, по которым отцы считают молитву словесную бесплодной. Но кроме этого, словесная молитва может быть опасной. Риск в том, что если словесная молитва не преобразуется в умную, то со временем искажается и обращается в псевдомолитву, вообразительную, как она именуется в аскетике. Это обманчивое молитвенное состояние бывает двух видов, которые называют молитвой мечтательной и молитвой головной. Оба эти вида словесной вообразительной псевдомолитвы, и мечтательная, и головная, напрямую связаны с работой воображения. А к чему приводит игра с воображением, в аскетике хорошо известно. Скажем об этом святоотеческой цитатой. «Воображение есть дверь, куда входит дьявол. Никакая другая способность не пропускает его в душу. Одно только воображение дружит с ним. Посредством воображения дьявол влагает образы в душу, или представляет старые, или чертит новые. Поддавшись на это, человек становится орудием дьявола. Он так сдруживается с дьяволом, что тот как бы вселяется в него, и человек становится как бы воплощенным дьяволом». Это из лекции святителя Иннокентия Херсонского. Тут сказано о плодах обольщения. К ним ведут упомянутые виды молитвы, мечтательная и головная, замешанные на воображении и подпитывающие воображение. Именно поэтому оба вида такой псевдомолитвы не могут привести к реальной встрече с Богом. Не могут, потому что живая взаимная связь с Богом, который есть Дух, возможно только при восхождении ума в стихию Духа, но никак и никогда через игру фантазии. Как учил старец Иосиф Исихаст, христианство заключается отнюдь не в интеллектуальной мечтательности, приводящей к ложному ощущению, что это и есть созерцание Бога. Воображение хорошо для земного творчества, для всех видов мирского светского искусства, для народных и прикладных искусств, всего, что творится и воспринимается только на плотско-душевном уровне. Тут без игры воображения не обойтись. Но иначе обстоит дело с искусством истинно духовным. Истинный иконописец, когда писал Святую Троицу, не мысленно воображал ее, а молитвенно в духе созерцал ее. С этими закономерностями связано и другое. Подвижник, погруженный в истинную молитву, может совмещать это состояние с занятием простым рукоделием, поскольку труд ремесленный, плетение четок, например, несложная резьба или работа на огороде, не требует активно задействовать воображение. А человек более опытный способен, находясь в глубокой молитве, исполнять и самую сложную, и чисто творческую работу, писать икону, например. Это уже духовное творчество. Оно питаемо и движимо не человеческим воображением, но силой Духа Святого. Такой человек пребывает в одухотворенном состоянии сознания. С другой стороны, человек, который интересуется или увлечен искусством светским, литературой, музыкой, живописью, кино и тому подобным, никак не сможет совместить эту свою приверженность с погружением в истинную молитву. пока он полностью не избавится от этих своих интересов и увлечений, он не сумеет приступить к умной молитве. Почему? Потому что истинная молитва попросту недосягаема при том состоянии сознания, в котором такой человек постоянно пребывает, поскольку такое состояние сознания движимо силой воображения. Поэтому сказано: «Не любите мира, не я же в мире». То есть откажитесь от мирских иллюзорных ценностей, чтобы вывести ум из состояния сна духовного, в коем несть любви Отче, то есть недоступно живое молитвенное богообщение. Доступ к способности реального мировосприятия, к истинной молитве и к духовному творчеству открывается через полное изменение образа жизни, когда ум освобождается из-под власти воображения. Нам известно, конечно, что любое произведение светского искусства отражает плотско-душевное состояние своего создателя и потому всегда имеет страстную основу. Но с точки зрения наших интересов, с позиции умного делания, тут дело не только в страстях. Дело в реальности и виртуальности. Тут речь о разных взаимоисключающих формах умственного бытия. Дело в том, что ум у нас только один, и он приспосабливается к одной или другой форме жизни. Точнее, его бытийное состояние формируется образом нашей жизни. И тут есть два варианта. Или это молитвенная жизнь, когда умное делание по мере соединения ума с сердцем выводит человека на духовный уровень. Или это лишенная умно-сердечного делания жизнь, протекающая на чисто душевном уровне. В результате человек либо живет в реальном мире, это при первом образе жизни, либо он пленник мира виртуального, это второй вариант. Если взять первый случай, то увидим, реальный мир объемен. Он простирается в глубину, так как охватывает материальное пространство и проникает в духовное. А наша молитва служит связующим началом для этих двух измерений. В другом случае видим, что мир виртуальный, напротив, плоский. Он расплющен на плотско-душевном уровне и не имеет измерения в глубину, так как лишен всякой связи с духовной реальностью. Это мир тех, чья мысль движима силой воображения. Кстати, можно заметить, к чему ведет увлеченность компьютерными играми. Не только к атрофии творческих способностей, но этим еще и умерщвляется молитвенное дарование. Человек культивирует в себе намеренно ограниченное состояние сознания. Если втискивать ум в виртуальную плоскость, то постепенно, естественным образом, ослабевает и утрачивается способность ума к молитве. Вернемся теперь к вопросу, от которого отвлеклись. Речь шла о причинах, по которым молитва словесная считается бесплодной. Дело в том, что даже без впадения в крайности, без тех искажений, которые привносит псевдомолитва вообразительная, самая простая и безобидная молитва словесная все-таки не ведет к живому богообщению. Еще раз поставим вопрос: почему? Еще раз ответим, уже более определенно. Господь всегда готов ко встрече с нами, потому что Бог Дух везде сый и вся исполняя им. Дух, говорит Писание, дышит где хочет. Он пребывает и вне, и внутри нас. Как сказано, «Каму пойду от Духа Твоего, аще взыду на небо Ты там, о еси, аще сниду в ад там, о еси». Но то Бог, а вот наш Дух человеческий сосредоточен только в одном единственном месте – в духовном сердце. И пока мы своим умом не вошли туда, пока энергия ума не оживила дух наш, пока к нему не возвратилась способность к движению и общению, до тех пор дух наш с Духом Святым не может общаться в духе. По этой причине, несмотря на то, что Господь Бог пребывает всюду, и вне, и внутри нас, реально встретиться с Ним и иметь живое общение человек может только внутри себя. А для этого необходимо ум свой ввести в молитву, затем ввести молящийся ум в свое духовное сердце, и тогда посредством сердечной молитвы пробудить, оживить и привести в действие свой человеческий дух. После этого станет возможным собрать воедино прочие разрозненные силы души, сосредоточить в сердце волю и чувства и в единстве с духом устремить их к Богу. И вот тогда мы достигаем искомого, начальной встречи с Богом, начального богообщения. Это то состояние, когда одухотворенное сердце пребывает в молитве, а одухотворенный ум пребывает в Боге. Посмотрим, как этот момент отражен в учении святителя Григория Паламы. Когда ум вместе с другими силами души, говорит святитель, возвращается в сердце и очищается от всех мыслей и мечтаний, он становится яко глух и яко нем, то есть приходит в состояние исихии. И тогда, заключает святитель, ум восходит к Богу в действительности, а не в воображении, и становится зрителем примирных вещей, то есть приходит в состояние созерцания. И вот тогда встреча с Богом реальна, а не виртуальна. Есть еще одна очень важная тема, которую не обойти тем, кто хочет владеть боевым искусством молитвы, обрести то, что апостол называет оружием воинствования. Это участие тела в молитве. Человек – существо цельное. Цельным должно быть и его молитвенное состояние. Человек просто обязан быть вовлеченным в молитву всем составом своим, всем своим существом. То есть войти в состояние, когда, по слову пророка Давида, «вся кости моя рекут, Господи, Господи». Как и говорит об этом святитель Игнатий Кавказский, молитва преуспевших произносится из всего существа. Именно такая молитва полноценна и истинна. Идея древнейшая, святоотеческая, как видим, еще ветхозаветная. И святитель Игнатий говорит не от себя, он только доносит до нас это учение. Но там, где дело касается тела, имеются свои сложности. С одной стороны, молитва требует включения в нее всего психофизического организма. Но с другой, тело не должно молитве мешать, не должно отвлекать на себя внимание и этим связывать ум и сковывать дух. Не должно заземлять человека. Как это сбалансировать? Как добиться того, чтобы ум не был удержан в узах плоти? Тело самое плотное, овеществленное, самое, что ни на есть, материальная часть нашего естества. Материя как таковая. В силу одного этого тела более всего привязывает нас к миру материи. Это наш якорь, он удерживает нас на земле. А задача наша напротив, от земли оторваться и через молитву вывести дух свой в духовный мир, выйти на орбиту духовную, используя молитву как ракету-носитель. В различных чуждых христианству культах задача выхода в духовный мир, а точнее в мир духов, решается по-своему. Для этого с помощью разного вида медитаций или препаратов добиваются как бы отключения физического тела, избавления от него. Однако у нас с ними не просто разные цели, наши цели противоположны, соответственно и методы. Мы имеем свой уникальный метод умно-сердечного делания, метод, в принципе, недоступный вне православной традиции, вне участия в таинствах нашей церкви, вне содействия божественной благодати. Этот метод как раз и решает задачу гармоничного вовлечения в молитву всего нашего естества. Кстати, заметим, что контакт с миром падших духов отнюдь не требует от человека соединения ума с сердцем, не требует оживления нашего духа, вообще какого-либо духовного совершенствования. Тут задействуются как раз низшие способности нашей души. Поэтому связь с демоническим миром доступна на самом что ни на есть нижеестественном уровне, что и имеет место в оккультных практиках. Как было сказано, человек – существо цельное. Человек – это нерасторжимое психосоматическое единство, говорят отцы. Человек – это прекрасное целое, состоящее из сочетаний души и тела, пишет святитель Епифаний Кипрский. Человек как существо цельное и молиться должен из всего существа. Так учат святые отцы, но прежде всего так учат Священное Писание. Нам дана наивысшая заповедь, дана еще в Ветхом Завете. Второзаконие гласит: «И возлюбишь Господа Бога твоего от всея силы твоея». И Новый Завет вторит Ветхому. Теперь уже из уст Спасителя мы слышим: «И возлюбишь Господа Бога твоего всею крепостью твоею». Все три синоптические Евангелия повторяют этот завет. Что он означает? Что значит «от всея силы», «всею крепостью»? Крепость – это сила. Так и поясняет святитель Григорий Палама в Триадах: «Возлюби всею крепостью, то есть всею силой». Мы призваны всею крепостью, всеми силами нашего существа, силами души нашей, всецело предать, вручить себя Богу, все силы, собранные воедино, направить навстречу Господу. Как опять же святитель Григорий говорит, устремить к Богу душевные силы. А что такое силы нашей души? Это не некая абстракция, но нечто совершенно конкретное. Все наши силы сводятся к трем основным – это ум, чувство, воля. Что же они собой представляют? Мы говорим «волевое усилие». Мы говорим «умственное напряжение» или сильное чувство. Все это проявление определенных сил. И силы эти не просто разлиты где-то в пространстве. Их обиталищем является телесный наш организм. Это виды энергии, через которые реализуется жизнь нашего тела, которые действуют через наш телесный состав. Они не существуют в отрыве от тела, и оно нераздельно связано с ними. Без них оно умирает. Но тело еще имеет и свои собственные телесные, физические силы, без которых ни один вдох невозможен, ни одно биение пульса. Так что от всея силы, всею крепостью означает всем психофизическим составом. Это значит, молиться должны не только ум, чувства и воля, но и пронизанное жизненными энергиями тело. Иначе разрушается цельность естества. Если в молитве участвует только часть организма, человек остается нецелым, расщепленным на составляющие. Тут никак невозможно устремиться в молитве к Богу всем своим существом, а значит и возлюбить Господа так, как нам заповедано, всею крепостью своею. Из этих рассуждений понятно, что заповедь возлюбить Бога всею крепостью осуществима не иначе, как через соединение всех сил души и тела в истинной молитве. Почему предание и понимает молитву как выражение любви человека к Богу? Но только молитва для этого должна быть правосправленной, истинной, Богу угодной. Такой молитвой, совершаемой в духе и истине, в отеческой традиции признается молитва умно-сердечная. Только она одна имеет власть собирать воедино все силы души и тела и возносить эту жертву на горний престол. Посмотрим, что об участи тела в молитве говорят святые отцы. Прежде всего, мы святителя Григория Паламы. Истинное богопознание требует вовлечения всего человека в молитву. Этим разъясняются слова псалма «Вся кости моя рекут, Господи, Господи». Слова, которые не просто поэтический образ, но важное указание на природу молитвы. Затем уже приводившаяся молитва преуспевших произносится из всего существа. Это святитель Игнатий Кавказский. Он также говорит, что при благодатном состоянии не только душа, но и тело, и кости принимают участие в молитве. Святитель поясняет: сердечные чувствования человека много зависят от того состояния, в котором находится его тело. Из этого следует, что оба начала в молитве непременно должны быть приведены к единству. А вот пояснение святителя Григория Нисского. Об истинной молитве он пишет: «Необходимо, отринув всякое кружение помыслов и всякую неправую мысль, посвятить молитве всю душу свою вместе с телом». А кто же не помнит, как молился перед святым причащением преподобный Симеон, новый богослов? Я напомню: благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю, и славословлю тебя, Боже мой. Евангельская заповедь «Чистие сердцем, те и Бога узрят» означает, по толкованию современного богослова, что не только чувство и воля, а весь человек очищен, включая, конечно, и человеческое тело, и даже физическое сердце, ибо существует теснейшая связь между жизнью души и тела. Как выразился другой богослов нашего времени, мы призваны стать молитвой во плоти, потому что Богу отдавать надо не то, что имеешь, а то, что ты есть. Прислушаемся к учению святителя Григория Паламы. Он пишет: «Внемли себе, то есть всему себе. Не так, чтобы чему-то одному внимать, а другому нет, но всему внимай». Чем внимать? Конечно, умом, ибо ничем другим невозможно внимать всему себе. Потому поставь ум хранителем души и тела, и через это избавишься от злых страстей телесных и душевных. Таким образом, ты плоть необузданную подчинишь духу, и в сердце твоем никогда не будет тайного слова беззакония. В молитве ни одной части души твоей, ни одного члена тела твоего не оставляй без надзора. Итак, по учению исихазма, в истинной молитве обязан участвовать весь человек. Это обусловлено тем, что и в таинстве обожения преображается весь человек. Как сказано об обожении в Святогорском Томасе, словами святителя Григория Паламы: «Плоть прославляется вместе с тем, что она восприняла, и слава Божества становится славой тела». Отсюда святитель Григорий учит: в сердечной молитве участвует и дыхание, и тело. Как в падении во грехе участвует весь человек, так и в покаянии, молитве и обожении участвует и душа, и тело. Не одна только душа получает обручение будущих благ, но и тело, восходящее вместе с нею к ним. А посему и требуется очищение и бесстрастие всего человека, а также молитва, в которой принимает участие весь человек. О том, как обоживающая нас благодать действует через умно-сердечную молитву, святитель Григорий говорит: «Ум, будучи посредником между божественной благодатью и грубостью плоти, переносит на соединенное с ним тело проявление божественной энергии, и невозможное делается возможным». То есть тварное естество становится причастным нетварному. Вначале божественная благодать действует в душе, а оттуда проникает и в тело, поскольку душа и тело очень близки между собой. Благодать, говорит святитель Григорий, переходит от ума на тело и преображает тело, делая его духовным, отчего и весь человек становится тогда духом, как писано: «Рожденное от духа дух есть». У духовных мужей, по слову святителя, благодать переходит посредством души на тело, вдыхая в него святость и неотъемлемое обожение. Тело тогда обоживается, чему явное свидетельство чудотворные мощи святых. Мощи сами становятся источником благодати, поскольку причастны нетварной энергии Божией. И это знак того, что наше тело будет прославлено и в будущей жизни. Так учит Григорий Палама. Таким образом, по учению исихастов, тело предназначено стать храмом, обитающего в нем Духа Божия. Оно есть оболочка и хранитель ума и духа. И как таковое оно не может не участвовать в молитвенном делании. Оно обязано содействовать молитве. На этом аскетическом законе святых отцов о теле построено все учение исихастов, в частности, учение святителя Григория Паламы. Отсюда то значение, которое святитель придает участию всего целостного человека в таинстве познания Бога и единения с Богом. Отсюда учение о соучастии тела в духовной жизни, о его способности к просветлению и единению с Божеством в едином молитвенном делании, охватывающем собой всего человека во всем его духовно-телесном составе. Как же это возможно, взмолиться всем своим существом, всем составом своего естества, ощутить, подобно царю Давиду, что вся моя кость рекут «Господи, Господи». Это значит, что нужно взмолиться не только умом и не только сердечным чувством, но каждой клеткой и каждым нервом своего организма. Как же человеку суметь войти в подобное состояние? Ответ один. Только через наш дух, только в духе. Этого не достичь никакими ухищрениями интеллекта. Любое размышление, даже самое благочестивое и возвышенное, запускает работу воображения. Этого не достигнешь ни усилием воли, ни напряжением чувства. То будут лишь душевные излияния, всплески сил нашей души. А силы нашей души и воли, и чувства заражены страстностью, нечисты. К Богу же не может приблизиться ничто нечистое. Кроме того, силы нашей души разобщены. Они не способны собраться в единой устремленности к Богу. Не способны они от земли оторваться, поскольку душевное – это и есть земное. Вознестись к Богу духу способен только наш дух. Для этого человеку надо прежде всего войти в себя, а затем овладеть собой. Силы душевные должны успокоиться, стихнуть и замереть. Весь организм должен прийти в состояние исихии. Это значит, что наши чувства должны угасить пламень своих вожделений. Наша воля не должна возжелать ничего своего, земного. Ум наш должен остановить поток своих помышлений. Если это удается достичь, вот тогда, на фоне такого полного штиля, нужно задействовать нашу мыслительную силу, то есть наш ум. Теперь он должен активизироваться и действовать. На него теперь вся надежда. Ум теперь относительно чист. Он глух к любой посторонней мысли и слеп, игнорируя всякий зрительный образ. Он яко глух не слышах, яко нем. А вся умственная энергия сосредоточена на одном, на призывании Бога. Ум весь становится обращением ко Христу. Только такой ум способен реанимировать наш окаменелый дух. Дух наш должен быть оживлен. Он должен молитвенно возгореться. Для этого нужно ввести молящийся ум в духовное сердце и собрать себя воедино в этом сущностном центре, в духе. Когда ум утвердился в сердце и достаточно устойчив, ему возвращается достоинство властелина. Возможности ума обогащаются. И вот здесь ключевой момент для вовлечения в молитву телесного состава. Ум получает новую способность расширить область внимания, не ослабляя своего единение с Духом. Отсюда, из центра сердечного, ум может теперь охватить вниманием все наше тело. Не покидая сердца, не рассеивая молитву, ум включает в сферу внимания весь организм, весь духовно-душевно-телесный состав и вовлекает его в молитву. Вспомним слова Григория Паламы: «В молитве ни одной части души твоей, ни одного члена тела твоего не оставляй без надзора». А достигается этот целостный умственный охват за счет психосоматических приемов, того метода, что в славянской традиции именуется художеством. Когда это удается, то человек поистине начинает молиться и в духе, и в истине, той молитвой, которой возможно непосредственно обратиться к Богу, который есть истина. Это возможно по той причине, что теперь человек пребывает в состоянии цельном, духовном, чистом. Цельное и духовное оно потому, что человек целиком собран в своем сущностном центре, в духе. Потому что вся энергия нашего «я» сосредоточена в совокупности двух этих начал – ума и духа. Собран целиком, потому что теперь наша умно-сердечная или умно-духовная внимание охватывает и удерживает в себе, кроме прочего, живое ощущение телесного естества. Состояние это, как мы сказали, чистое. По причине пассивности страстных душевных сил, поскольку вся энергия отдана духовным усилиям. Оно чисто еще и потому, что чист ум, направленный духом к духу истины. Ум чист от всего, связующего с землей, так как весь он объят молитвой, и единственным его наполнением остается обращенность к Богу. Если удерживается человек в такой молитве, то вводится постепенно в непосредственное общение с Богом в духе. Общение – это связь двусторонняя. Не только человек обращается к Богу, но теперь и Господь ему отвечает. Отвечает действием своей благодатной силы, освящающей и преобразующей человеческое естество. Процесс таинственный. В нем душевное естество начинает одухотворяться. Наше душевное волевое начало, наша душевная чувственность попадают под влияние воли Духа Святого и все более движимо благодатью Святого Духа. В результате такой молитвенной практики, точнее в результате такого воздействия благодати, жизнь человека все более приходит в согласие с волей Божией, все более согласуется с заповедями Христа. Так можно коротко очертить путь прохождения деятельной молитвы Иисусовой. Все это осуществимо на поприще внутреннего умного делания в молитве умно-сердечной. Осуществимо после того, как человек овладеет своим умом и будет способен удерживать его в единении с сердцем духовным. Это особое состояние сознания, неведомое человеку на пути внешнего делания. Очевидно, что достижение таких целей, как и дальнейших поставленных Творцом перед его творением, требует от человека определенного искусства, искусства владения собой, своим организмом. Без этого трудно себе представить полноценное, то есть не внешнее только исполнение заповедей. Уже потому хотя бы, что без этого окажется неискоренимо помышление злое от сердца исходящее. Без такого искусства немыслимо вовлечение в молитвенный процесс телесного состава ради освящения его в обожении. Немыслимо очищение души от греховных страстей. Иначе говоря, для безыскусных немыслимо вхождение в истинную молитву. По-славянски искусство – художество, потому и назван художественным древнейший психосоматический метод овладения умно-сердечной молитвой, представляющий собой высокое искусство. Метод имеет свои особые специальные инструменты, это так называемые художественные приемы. Как известно, святитель Феофан Затворник в Добротолюбии и в собрании творений преподобного Симеона дает свое примечание, где предостерегает против метода художества. Он пишет там следующее. «Сии приемы – суть не что иное, как внешнее приспособление. К внутреннему деланию ничего существенного не дающие. Существо же дела в другом». Разумеется, существо делания внутреннего не может заключаться во внешних приспособлениях. Это по определению так. Но если художественные приемы и в самом деле ничего не добавляют к существу молитвы, то они, тем не менее, незаменимы как инструмент, позволяющий человеку существом этим овладеть. С этим в результате согласен и святитель Феофан, поэтому в другом своем популярном издании он полностью излагает все художественные приемы, как они приводятся в славянском добротолюбии, и подробно их комментирует. Метод художества – это прежде всего средство к включению всего человека в молитвенное действие. Поэтому художественные приемы – это не какие-то побочные пособия. Во внутреннем делании это неотъемлемый атрибут. Это доспехи, без которых воин останется беспомощным и беззащитным. Это очень важная тема. Мы подойдем к ней позже и постепенно. Как, впрочем, и к некоторым другим темам, которые мы пока только наметим. А разбираться с ними придется уже в следующем цикле бесед.